Глава 32. По пятам. Над горами поднялась луна. Сеньор Зоро предпочел бы, чтобы этой ночью небо было покрыто тучами, и луна затемнена, так как он ехал по верхней тропинке. Преследователи его были позади и могли видеть его на фоне прояснившегося неба. Лошади кавалеристов были свежи, и кроме того, большинство из тех, которые принадлежали людям из эскорта его превосходительства, были великолепными и самыми быстрыми во всей стране, способными переносить долгую езду при невероятной скорости. Но теперь разбойник думал только о том, чтобы как можно скорее гнать свою лошадь и насколько возможно оторваться от преследователей, так как к концу своего путешествия ему надо было иметь запас времени, чтобы успеть совершить то, что задумано. Он прижался к сеньорите, хлестнул поводьями и как бы слился со своей лошадью, как делает каждый хороший всадник. Достигнув вершины другой горы, он обернулся, прежде чем спуститься в долину. Можно было отчетливо видеть авангард преследователей. Без сомнения, если бы сеньор Зоро был один, такое положение вещей не обеспокоило бы его, так как много раз он бывал в более затруднительных положениях и все-таки ускользал. Но теперь перед ним на седле была сеньорита Лолита, и он хотел поместить ее в безопасное место не только потому, что она была сеньоритой и женщиной, которую он любил, но также и потому, что он был человеком, который не мог допустить, чтобы пленник, которого он освободил, был снова взят в плен. По его мнению, такое событие бросило бы тень на его мастерство и смелость. Миля за милей ехал он с прижимавшейся к нему сеньоритой. Но ни один из них не говорил ни слова. Сеньор Зоро знал, что был в выигрыше, опередив своих преследователей, но находил это недостаточным для своей цели. Он пришпорил свою лошадь, и они летели по пыльной дороге мимо гасиенд, где лаяли встревоженные собаки, мимо хижин туземцев, где шум стучащих по твердой дороге копыт заставлял бронзовых мужчин и женщин вскакивать со своих постелей и бросаться к дверям. Раз он врезался в стадо овец, которых вели на рынок в Рейна-де-Лос-Анджелес, и разогнал их по обе стороны дороги, оставив пастухов позади. С проклятиями они снова собрали стадо, но только для того, чтобы преследовавшие солдаты опять разогнали его. Вперед и вперед мчался Зорро до тех пор, пока не увидел далеко впереди себя белевшее в лунном свете здание миссии Сан-Габриэль. Он доехал до перекрестка и направился по тропинке, которая вела направо к гасиенде брата Филиппа. Сеньор Зорро был знатоком людей, и этой ночью он полагался на свое мнение о них. Он знал, что сеньорита Лолита должна быть оставлена в таком месте, где имелись бы женщины или облаченный в рясу францисканец, которые могли бы сберечь ее. А сеньор Зорро решительно желал охранить доброе имя своей дамы, и в этом отношении он полагался на старого брата Филиппа. Лошадь бежала уже не так скоро, и сеньор Зоро мало рассчитывал на то, что кавалеристы, достигнув перекрестка, свернут на дорогу в Сан-Габриэль, как это случилось бы, если бы не было лунного света, и если бы они время от времени не могли видеть преследуемого ими человека. Он был теперь на расстоянии мили от гасиенды брата Филиппа и еще раз вонзил шпоры в коня, стремясь достичь большей скорости. «У меня будет мало времени, сеньорита», — сказал он, нагибаясь над нею и говоря ей на ухо. «Все зависит от того, верно ли я судил о человеке. Я прошу вас только доверять мне. Вы знаете, что я верю вам, сеньор. И вы должны верить человеку, которому я везу вас, сеньорита, слушаться его советов во всем. Этот человек — монах». «Тогда все будет хорошо, сеньор», — ответила она и крепче прижалась к нему. «Мы скоро снова увидимся, сеньорита. Я буду считать часы, и каждый из них будет казаться вечностью. Я верю, что нас ждут более счастливые дни». «Да поможет в этом небо», — шепнула девушка. «Где есть любовь, там есть надежда, сеньорита. Тогда моя надежда велика, сеньор». «И моя», — сказал он. Затем он повернул на проезжую дорогу, ведущую к брату Филиппу, и ринулся к его дому. Намерение состояло в том, чтобы остановиться лишь на минуту, чтобы оставить там девушку. Он надеялся, что брат Филипп сможет оказать ей покровительство, а сам он после этого пустится скакать снова, производя как можно больше шума, чтобы отвлечь на себя погоню кавалеристов. Он хотел заставить их подумать, что лишь проехал по кратчайшему пути через владения брата Филиппа на другую дорогу, не останавливаясь у его дома. Сдержав поводьями лошадь перед ступеньками веранды, он спрыгнул на землю, снял сеньориту с седла и поспешил с нею к двери. Он постучал в нее кулаком, моля судьбу, чтобы сон брата Филиппа был чуток и чтобы он легко проснулся. Издали доносился стук подков лошадей его преследователей. Сеньору Зорро показалось, что прошел целый век, прежде чем старый монах распахнул дверь и остановился в ней, держа в руке свечу. Разбойник быстро вошел и закрыл за собой дверь, чтобы света не было видно снаружи. Брат Филипп с удивлением отступил, увидев человека в маске и сеньориту, которую тот сопровождал. «Я сеньор Зорро, брат», — сказал разбойник быстро тихим голосом. «Мне кажется, что вы можете чувствовать себя в некотором долгу передо мной за известные вещи. За наказание тех, кто преследовал и угнетал меня, я перед вами в большом долгу, кабальеро. Хотя против моих принципов покровительствовать насилию какого бы то ни было рода», — ответил брат Филипп. «Я был уверен, что не ошибусь в вас», — продолжал сеньор Зорро. «Это сеньорита Лолита, единственная дочь дона Карлоса Пулидо». «Ха! Дон Карлос — друг братьев. Он сам испытал притеснение точно так же, как и они. Сегодня днем губернатор приехал в Рейна де Лос-Анджелес, арестовал дона Карлоса и заключил его в тюрьму по обвинению, которое было несправедливо, как мне удалось узнать. Он также посадил доню Каталину и эту молодую сеньориту в тюремную камеру вместе с пьяницами и непотребными женщинами. При помощи нескольких хороших друзей я освободил их». «Да благословят вас святые за такое дело», — воскликнул брат Филипп. «Кавалеристы преследуют нас, брат. Конечно, неудобно, чтобы сеньорита дальше ехала со мной. Возьмите и спрячьте ее, брат, если только вы не боитесь, что это может причинить вам серьезное беспокойство». «Сеньор!» — прогремел брат Филипп. «Если солдаты захватят сеньориту, они снова посадят ее в тюрьму, да еще, вероятно, будут с ней плохо обращаться. Позаботьтесь о ней, сберегите ее. Вашей доброты я никогда не забуду». «А вы, сеньор?» «Мне нужно отвлечь на себя преследование кавалеристов и не дать им остановиться здесь, в вашем доме. Я свяжусь с вами позже, брат. Итак, условлено?» «Да, условлено», — торжественно ответил брат Филипп. «Я хочу пожать вашу руку, сеньор». Рукопожатие было короткое, но зато выразительное. Затем сеньор Зорро повернулся к двери. «Задуйте свечу», — сказал он. «Они не должны видеть света, когда я открою дверь». В одно мгновение брат Филипп исполнил это, и они очутились в темноте. На миг сеньорита Лолита ощутила прикосновение губ сеньора Зорро к своим, зная, что он поднял край своей маски, чтобы поцеловать ее. Потом она почувствовала сильную руку брата Филиппа вокруг своей талии. «Будьте мужественны, дочь моя», — сказал брат. «Сеньор Зорро, по-видимому, живуч как кошка. И что-то говорит мне, он родился не для того, чтобы быть убитым кавалеристами его превосходительства». Разбойник слегка рассмеялся на это, открыл дверь, проскользнул в нее, тихо закрыл ее за собой и исчез. Большие эвкалиптовые деревья затемняли фасад дома. И в этой тени стояла лошадь сеньора Зорро. Когда он бежал к ней, заметил, что солдаты были куда ближе, чем он ожидал. Быстро подбежав к своей лошади, он споткнулся о камень и упал, испугав ее этим. Лошадь встала на дыбы, кинулась в сторону на несколько шагов и попала под яркий лунный свет. Увидев лошадь, авангард преследователей с криками ринулся к ней. Сеньор Зорро сделал быстрый прыжок, схватил поводья с земли и вскочил в седло. Но они настигли, окружили его со шпагами в руках, сверкавшими при лунном свете. Он услышал грубый голос сержанта Гонзалеса, приказывавшего людям. «Взять живьем, если можете, солдаты! Его превосходительство хотел бы увидеть, как негодяй будет страдать за свои преступления! Вперед, кавалеристы, во имя святых!» Сеньор Зорро с трудом отразил удар, но был выбит из седла. Пешком он пробил себе дорогу обратно в тень, но кавалеристы начали стрелять. Прислонясь к стволу дерева, сеньор Зорро отражал их натиск. Трое соскочили с седел, чтобы броситься на него. Он перебежал от одного дерева к другому, но не смог добраться до своей лошади. Зато конь одного из спешившихся кавалеристов был поблизости. И Зорро, вскочив в седло, ринулся по склону к сараям и конюшне. «За негодяем!» — услышал он крик сержанта Гонзалеса. «Его превосходительство сдерет с нас кожу живьем, если этот разбойник убежит от нас теперь!» Они кинулись за ним, желая заслужить повышение и награду. Но сеньор Зорро опередил их настолько, что мог сыграть с ними шутку. Когда он достиг тени от большого сарая, он соскользнул с седла и вонзил в то же время в лошадь шпоры. Животное ринулось вперед, хрипя от боли и испуга, и быстро помчалось в темноте к конюшне вниз по склону горы. Солдаты поскакали за ним. Сеньор Зорро подождал, пока они промчались, а сам снова быстро побежал на гору. Но вовремя увидел, что несколько кавалеристов остались, чтобы стеречь дом, намереваясь, по-видимому, потом обыскать его. Зорро убедился, что он не сможет добраться до своей лошади. Тогда опять раздался тот особенный полукрик, полустон, которым сеньор Зорро так удивил людей в гасиенде дона Карлоса Пулида. Его лошадь подняла голову, заржала в ответ на его зов и поскакала к нему. Сеньор Зорро в одно мгновение был в седле и помчался прямо через поле. Лошадь перепрыгнула через каменную ограду, как будто ее и не было на дороге. Хитрость, которой прибег Зорро, была обнаружена. Они мчались за ним с обеих сторон, потом оба отряда соединились и вместе старались догнать его. Был слышен голос сержанта Гонзалеса, кричавшего изо всех сил, чтобы солдаты поймали его во имя губернатора. Ему хотелось надеяться, что удалось отвлечь преследователей от дома брата Филиппа. Но он не был уверен в этом. А между тем, в настоящую минуту, его собственное спасение требовало огромного внимания. Он яростно погонял лошадь, зная, что эта скачка по вспаханной земле отнимала у животного много сил. Ему хотелось достичь твердого грунта широкого шоссе. Наконец он достиг его, повернул к Рейна де Лос-Анджелес, где ему предстояла работа. Перед ним в седле не было больше сеньориты, и лошадь чувствовала эту разницу. Сеньор Зорро оглянулся и обрадовался, убедившись, что ускакал от солдат. Осталось перевалить через следующую гору, и он ускользнет от них. Но, конечно, он должен быть настороже, так как впереди также могли оказаться кавалеристы. Его превосходительство мог послать подкрепление сержанту Гонзалесу или поставить отряд часовых на вершине горы. Луна вот-вот должна была исчезнуть за тучами. Нужно успеть воспользоваться коротким промежутком темноты. Он поехал вниз в маленькую долину, оглянулся и убедился, что его преследователи только на вершине горы. Темнота наступила как раз вовремя. Сеньор Зорро опередил теперь преследовавших его солдат на полмили. Но в его намерение не входило допускать, чтобы они охотились за ним в селении. У него были друзья в этой местности. Около дороги стояла хижина, где жил туземец, которого сеньор Зорро спас от побоев. Он спешился перед этой хижиной и постучал в дверь. Испуганный туземец приоткрыл ее. «Меня преследуют», — сказал сеньор Зорро. Этого, по-видимому, было достаточно, так как туземец немедленно широко растворил дверь хижины. Сеньор Зорро завел свою лошадь, почти заполнив постройку, и дверь снова поспешно закрылась. За нею, прислушиваясь, стояли разбойник и туземец. Первый с пистолетом в одной руке и обнаженной шпагой в другой. Глава 33. Решительная погоня за сеньором Зорро и отрядом его кабальеро была предпринята так быстро благодаря сержанту Гонзалесу. Он услышал выстрелы и, довольный предлогом, чтобы не платить за заказанное вино, бросился из таверны, а остальные кавалеристы поспешили следом за ним. Он услышал крики тюремщика, понял их и сразу оценил положение дел. «Сеньор Зорро освобождает заключенных!» — кричал он. «Разбойник снова среди нас! На коней кавалеристы и за ними! Будет награда!» Они знали о награде, в особенности члены охраны губернатора, которые слышали, как его превосходительство неистовствовал при упоминании имени разбойника и объявлял, что он сделает капитаном кавалеристов того, кто захватит Зорро или доставит его тело. Они ринулись к своим лошадям, прыгнули в седла и помчались к тюрьме через площадь с сержантом Гонзалесом во главе. Они увидели кабальера в масках, скакавших галопом через площадь, и сержант Гонзалес протирал глаза рукой и потихоньку каялся, что выпил слишком много вина. Он так часто врал, что сеньор Зорро имеет при себе отряд людей, а теперь оказалось, этот отряд материализовался и стал существовать в действительности. Когда кабальеро разделились на три отряда, сержант Гонзалес и его кавалеристы настолько уже приблизились к ним, что могли заметить этот маневр. Гонзалес быстро образовал три группы из своих людей и послал по одной группе за каждым отрядом. Он видел, как предводитель кабальеро повернул в Сан-Габриэль. Он узнал галоп громадной лошади, на которой ехал разбойник, и с радостью кинулся за сеньором Зорро, решив лучше поймать или убить разбойника, нежели захватить одного из освобожденных пленников. Так как сержант Педро Гонзалес не забыл издевательств Зорро над ним в таверне Рейна де Лос-Анджелес, он горел желанием отомстить ему и за это. Он видел, как лошадь сеньора Зорро скакала впереди, и немножко удивился, почему разбойник не увеличивает расстояние между собой и преследователями. Сержант Гонзалес наконец понял причину. Сеньор Зорро держал на седле перед собой сеньориту Лолиту Пулидо и увозил ее. Гонзалес громко отдавал приказы и ободрял своих кавалеристов. Они пролетели много миль, но сержант был доволен, так как все время не терял сеньора Зорро из виду. «Он едет к монаху Филиппу, вот куда он едет», — сказал Гонзалес самому себе. «Я знал, что этот старый монах был сообщником бандита. Он каким-то образом надул меня, когда я искал этого сеньора Зорро в его гасиенде раньше. Наверное, этот разбойник знает хорошее тайное место там. А, клянусь святыми, второй раз меня не проведешь». Они скакали вперед, время от времени бросая взгляд на человека, которого преследовали. Захват его означал награду и повышение, о которых мечтали Гонзалес и его кавалеристы. Лошади начали уже выказывать признаки усталости, но их не щадили. Увидев, как сеньор Зорро повернул на дорогу, которая вела к дому монаха Филиппа, сержант Гонзалес усмехнулся, так как он отгадал правильно. «Теперь уж он захватит разбойника, он почти у него в руках. Если сеньор Зорро поскачет дальше, то его можно будет легко видеть и преследовать благодаря яркому лунному свету. Если же он остановится, то не может же он надеяться побороть десяток кавалеристов с Гонзалесом во главе». Они ринулись вперед к дому и стали окружать его. Они видели лошадь сеньора Зорро. Потом увидели самого разбойника. Гонзалес выругался, так как с полдюжины кавалеристов находились между ним и его добычей, кидаясь на Зорро со шпагами и угрожая закончить все дело, прежде чем Гонзалес подоспеет. Он пытался на своей лошади вклиниться в толпу сражавшихся. Сержант видел, как сеньор Зорро вскочил в седло и ускакал, а кавалеристы погнались за ним. Гонзалес, отстав от них, решил сосредоточить внимание на второй части своей обязанности. Он приказал солдатам окружить дом так, чтобы никто не мог покинуть его. Но когда Гонзалес увидел, как сеньор Зорро поехал вдоль каменного забора, он кинулся в погоню за ним. И все, за исключением тех, кто охранял дом, присоединились к нему. Сержант Гонзалес доехал только до вершины первого холма. Он заметил, как бежала лошадь разбойника, и понял, что его нельзя захватить. Может быть, зато ему удастся добиться некоторой славы, если он вернется к дому брата Филиппа и снова захватит сеньориту. Дом все еще охранялся, когда сержант сошел с лошади, и ему доложили, что никто не делал попытки его покинуть. Он позвал двух солдат и постучал в дверь. Она была немедленно открыта братом Филиппом. «Вы только что встали с постели, брат?» — спросил Гонзалес. «Разве сейчас не время для честного человека быть в постели?» — спросил в свою очередь брат Филипп. — Время, брат, но все же мы находим вас не в ней. Как это случилось, что вы раньше не вышли из дома? Разве мы недостаточно шумели, чтобы разбудить вас? — Я слышал звуки битвы. — И вы услышите еще больше, брат, и снова почувствуете удары кнута, если не будете отвечать на вопросы быстро и точно. Отрицаете ли вы, что сеньор Зорро был здесь?» «Не отрицаю». «А, вот оно! Вы признаете, значит, что вы общаетесь с этим милым разбойником, что вы укрываете его при случае? Вы признаете это, брат?» «Ничего подобного я не признаю», — возразил брат Филипп. «Лишь несколько минут тому назад я впервые увидел сеньора Зорро». «Очень правдоподобная история. Рассказывайте ее глупым туземцам. Но не пытайтесь говорить о ней умному кавалеристу, брат. Чего же хотел сеньор Зорро?» «Вы были так близко, что у него не было времени пожелать чего-нибудь», — сказал брат Филипп. «Все же вы говорили о чем-то с ним?» «Я открыл дверь на его стук так же, как я открыл и вам». «Что сказал он?» «Что солдаты преследуют его». «И он просил вас спрятать его, чтобы таким образом не быть схваченным?» «Нет, не просил». «Хотел новую лошадь, не правда ли?» «Он не говорил этого, сеньор. Если он такой вор, как о нем рассказывают, то, наверное, просто взял бы лошадь, не спрашивая, если бы нуждался в ней». «Ха! Какое же у него было дело к вам? Вам лучше, брат, отвечать откровенно». «Разве я сказал, что у него было дело ко мне?» «Ха! Клянусь святыми!» «Не упоминайте лучше святых, сеньор Хвостун и пьяница». «А не желаете ли вы, брат, снова отведать кнута? Я приехал по делу его превосходительства, не задерживайте меня дольше. Что сказал милейший разбойник?» «Ничего такого, что я имел бы право повторить вам, сеньор», — ответил брат Филипп. Сержант Гонзалес грубо оттолкнул его и вошел в прихожую, а вслед за ним вошли двое кавалеристов. «Зажгите канделябр», — приказал Гонзалес солдатам. «Возьмите свечи, если сможете найти их здесь. Мы обыщем дом». «Вы будете обыскивать мой бедный дом?» — воскликнул брат Филипп. «Что же вы рассчитываете найти?» — спросил он. «Я рассчитываю найти тот товар, который милейший сеньор Зорро оставил здесь». «Так что же вы думаете, он оставил здесь?» «Ха! Пакет с платьем, я предполагаю. Мешок с награбленным добром, бутылку вина, седло для починки. Что мог оставить этот молодчик? Одна вещь запечатлелась у меня. Лошадь сеньора Зорро везла двоих, когда подъезжала к вашему дому. И не увозила никого, кроме сеньора Зорро, когда он отъезжал». «И вы рассчитываете найти вторую половину лошадиной ноши», — рассмеялся Гонзалес. «Если не удастся найти ее, то мы попробуем скрутить ваши руки, чтобы увидеть, можно ли заставить вас говорить правду». «Вы осмелитесь? Вы хотите так оскорбить монаха? Вы унизитесь до пыток?» «Мучная подболтка и козье молоко», — сказал сержант Гонзалес. «Вы одурачили меня однажды, но вам не одурачить меня во второй раз. Обыщите дом, кавалеристы, и помните, что надо сделать это хорошенько. Я останусь тут и составлю компанию этому забавному брату. Я попытаюсь узнать, каковы были его чувства, когда его наказывали кнутом за мошенничество». «Трус и скот!» — загремел брат Филипп. «Настанет день, когда преследование окончится». «Мучная подболтка и козье молоко!» «Когда это все прекратится, и бесчестные люди получат по заслугам», — воскликнул брат Филипп. «Когда те, кто основал здесь богатую империю, сами пожнут плоды своего труда, вместо того, чтобы все расхищалось у них бесчестными политиканами и людьми, которые пользуются их благосклонностью». «Козье молоко и мучная подболтка, брат!» «Когда будет 1000 сеньоров Зорро, а если нужно, то и больше, чтобы ездить вдоль и поперек Эль-Камино-Реаль и наказывать тех, кто поступает незаконно. Иногда мне хотелось бы не быть монахом, чтобы иметь возможность самому сыграть такую штуку». «Мы бы схватили вас в два счета и выпрямили бы веревку тяжестью вашего тела», — ответил ему сержант Гонзалес. «Если бы вы больше помогали солдатам его превосходительства, то, наверное, его превосходительство обращался бы с вами более благосклонно». «Я не оказываю помощи отродью дьявола», — сказал брат Филипп. «Ха! Теперь вы начинаете гневаться, а это против ваших правил. Разве не обязанность брата принимать все, что встречается на его пути, и благодарить за все, не обращая внимания на то, как сильно это задевает его? Отвечайте же мне на это, вы, гневный старик!» «Вы столько же знаете о правилах и обязанностях францисканцев, как лошадь, на которой вы ездите». «Я езжу на умном коне, на благородном животном. Он является на мой зов и пускается галопом, когда я прикажу. Не смейтесь над ним, пока не поездите на нем сами. Ха! Превосходная шутка!» «Идиот! Мучная подболтка и козье молоко!» — фыркнул сержант Гонзалес. Глава 34. Кровь Пулидо. Оба кавалериста вернулись в комнату. Они старательно обыскали дом, осмотрев каждый угол, и не нашли никого, кроме туземцев-слуг. Последние были слишком напуганы, чтобы говорить неправду, и все заявили, что не видели в доме никого постороннего. «Ха! Хорошо спрятано, без сомнения», — сказал Гонзалес. «Брат, а что там в углу комнаты?» «Кипы шкур», — ответил брат Филипп. «Я смотрел на них время от времени. Торговец из Сан-Габриэль, видимо, был прав, когда утверждал, что кожи, купленные у вас, скверно выделаны. Эти такие же?» «Я думаю, вы найдете, что они хороши». «Тогда почему же они шевелятся?» — спросил сержант Гонзалес. «Три раза заметил я, как край кипы двигался. Солдаты, поищите там!» Брат Филипп вскочил на ноги. «Довольно этих глупостей!» — крикнул он. «Вы искали и ничего не нашли. Обыщите теперь сарай и уходите. По крайней мере, позвольте мне быть хозяином в моем доме. Вы довольно нарушали мой покой». «Вы дадите торжественную клятву, брат, что нет ничего живого под этими кипами кож?» Брат Филипп колебался. Сержант Гонзалес усмехнулся. «Еще не готовы дать ложную присягу, а?» — спросил сержант. «Я так и предполагал, что вы будете колебаться, мой миленький францисканец. Солдаты, обыщите тюки!» Оба солдата направились в угол, но они не прошли и половины расстояния, как сеньорита Лолита Пулидо вышла из-за кип. «Ха! Найдено, наконец!» — крикнул Гонзалес. «Вот пакет, который сеньор Зорро оставил на хранение брату. И прекрасный же это пакет! Назад в тюрьму пойдет она, и этот побег сделает окончательный приговор еще более суровым». Но в жилах сеньориты текла кровь Пулидо. Гонзалес не принял этого в расчет. Сеньорита подошла к краю кипы кож, так что свет от канделябра падал прямо на нее. «Один момент, сеньоры!» Она выхватила из-за спины длинный острый нож, который употребляют скорняки. Приставила острие ножа к своей груди и храбро смотрела на своих преследователей. «Сеньорита Лолита Пулидо не вернется в грязную тюрьму ни теперь, ни после, сеньоры. Скорее она вонзит себе этот нож в сердце и умрет, как должна умереть женщина благородной крови. Если его превосходительство желает мертвого пленника, то он может получить одного из них». Сержант Гонзалес крякнул с досады. Он не сомневался, что сеньорита Лолита сделает так, как говорит, при первой же попытке солдат схватить ее. Если бы он имел дело с обыкновенным арестованным, он мог бы приказать все-таки сделать эту попытку. Но сейчас он не чувствовал уверенности, что губернатор найдет его поступок правильным. Все-таки сеньорита Лолита была дочерью кабальеро. Самоубийство могло причинить неприятности его превосходительству. Оно могло стать искрой в пороховом складе. «Сеньорита, тот, кто покушается на свою жизнь, подвергается вечному проклятию», — сказал сержант. «Спросите брата, не так ли? Вы только под арестом, но еще не приговорены. Если вы невиновны, то нет сомнения, что вы будете скоро выпущены на свободу». «Теперь не время для лживых речей, сеньор», — возразила девушка. «Я прекрасно понимаю обстоятельства и сказала, что не вернусь в тюрьму. Еще один шаг, и я убью себя». «Сеньорита», — начал брат Филипп. «Будет бесполезно пытаться остановить меня, добрый брат», — прервала она. «У меня осталась гордость. Его превосходительство получит только мое мертвое тело». «Вот так миленькая переделка», — воскликнул сержант Гонзалес. Я считаю, что нам не осталось ничего иного, как удалиться и предоставить сеньорите свободу». «Нет, сеньор», — крикнула она поспешно. «Вы умны, но все же недостаточно умны. Вы удалитесь, а своих людей заставите стеречь дом. Вы будете только ожидать нового случая, чтобы захватить меня». Гонзалес тихо зарычал. Действительно, таково было его намерение, и девушка разгадала его. «Я удалюсь одна», — сказала она. «Отойдите назад и встаньте к стене, сеньоры. Сделайте это немедленно, или я ударю ножом в грудь». Им оставалось только повиноваться. Солдаты посмотрели на сержанта, ожидая распоряжений. А сержант боялся рисковать жизнью сеньориты, зная, что это вызовет на его голову гнев губернатора, который скажет, что он сплоховал. Может быть, в конце концов, будет лучше позволить девушке покинуть дом? Ее можно захватить потом. Без сомнения, девушке не удастся скрыться от кавалеристов. Она не спускала с них глаз, когда бросилась через комнату к дверям. Нож все еще был у ее груди. «Брат Филипп, не пойдете ли вы со мной?» — спросила она. «Они могут отомстить вам, если вы останетесь». «Все-таки я должен остаться, сеньорита. Я не могу бежать, да охранят вас святые». Она еще раз посмотрела на Гонзалеса и на солдат. «Я пройду через эту дверь», — сказала она. «Вы останетесь в этой комнате. Наверное, снаружи тоже находятся кавалеристы, и они попытаются остановить меня. Я скажу им, что у меня имеется ваше разрешение уйти. Если они спросят вас, вы должны подтвердить это». «А если я этого не сделаю?» «Тогда я использую нож, сеньор». Она открыла дверь и выглянула наружу. «Надеюсь, что у вас превосходная лошадь, сеньор, так как я намерена воспользоваться ею», — сказала она сержанту. Она ринулась внезапно в дверь и захлопнула ее за собой. «За нею!» — крикнул Гонзалес. «Я заглянул в ее глаза, она не прибегнет к ножу, она боится!» Он бросился к дверям, а за ним кинулись оба солдата. Но брат Филипп оставался слишком долго пассивным. Теперь он начал действовать. Он не счел нужным подумать о последствиях. Он подставил ногу и повалил сержанта Гонзалеса. Два кавалериста налетели на него, и все повалились кучей на пол. Таким образом, брат Филипп выиграл для сеньориты некоторое время. И этого было достаточно, так как она бросилась к лошади и прыгнула в седло. Она умела скакать не хуже туземцев. Ее маленькие ножки не достигали половины стремян сержанта, но она не задумывалась над этим. Она развернула коня, ударила его в бока, как вдруг один из кавалеристов бросился на нее из-за угла дома. Пуля из пистолета пролетела мимо головы. Она низко склонилась к шее лошади и поскакала. Сержант Гонзалес с проклятиями выскочил на веранду, приказывая своим людям вскочить на коней и следовать за ней. Плутовская луна снова зашла за облака. Они могли узнать, в каком направлении ускакала сеньорита, только прислушиваясь к стуку копыт. Для этого им пришлось остановиться, и они потеряли время.